Глава 7. Свадьба. На улице стояла холодная погода, что совсем неудивительно для первого дня зимы. С неба падали мелкие снежинки, но таяли, едва долетая до земли. Небо хмурилось, тучи сгущались, и мое внутреннее состояние в точности вторило погоде. В храм стихии я приехала вместе с мамой и тетей. Император прислал за нами автомобиль с водителем, потому хотя бы не пришлось добираться пешком. А то забавно бы смотрелось, как невеста в дорогущем свадебном платье перепрыгивает грязные лужи. Пройдя через высокие двустворчатые двери, мы оказались в небольшом холле. Первым, кто попался мне на глаза, оказался рыжий друг Армана. И, признаться, я не сразу его узнала. Просто в черном костюме и с аккуратной прической он выглядел как настоящий молодой лорд. Рядом с ним стояли еще двое парней, тоже одетых с иголочки. Вилмар Лиас и еще высокий крупный шатен, чьего имени я не знала, но точно раньше видела его в универе. «Эйра!» Окликнули меня со стороны, и, повернув голову, я заметила своих девочек. Лика, Альма и Хариса стояли у высокого витражного окна. Одеты все были в длинные белоснежные платья, как того и требовала традиция. Незамужние подруги невесты всегда должны быть на свадьбе в белом. «Как ты?» — спросила Ликата, когда я подошла к ним. «Как перед казнью», — ответила честно. «А мой женишок еще не явился?» «Был здесь, но куда-то ушел со служителем», — сказала Альма. «Я впервые видела его в строгом костюме, ему очень идет». «Мне все равно, пусть хоть мешок на себя нацепит», — процедила я тихо. Альма хмуро отвела взгляд. Хариса молчала, а вот Ликата посмотрела на меня с сочувствием. «Ты не говорила с ним после того вечера?» — спросила она. «Нет, он не изъявлял желания общаться, а мне и прошлого похода в его логово хватило». «Ходят слухи, что на своем грандиозном мальчишнике он при всех целовался с Катрин Леро, а потом они ушли вместе», — вдруг сообщила Хариса, понизив голос до шепота. «Не хочу ничего об этом знать», — заявила я в голос, а мрак в душе стал еще более густым. «И на будущее, девочки, не рассказывайте мне о его похождениях, договорились?» «Хорошо», — ответила за всех Ликата. Входная дверь распахнулась, и в комнатку вошли четверо гвардейцев в темно-зеленой форме. Они рассредоточились по помещению, встали по стойке смирно, и только потом порог переступил его величество. Все присутствующие женщины тут же присели в реверансах, мужчины поклонились, а вперед выскочил полноватый, низкорослый распорядитель торжества. «Где Арман?» — спросил его правитель империи. «Сейчас, сейчас, ваше величество, одна минута и начнем». Заблеял тот. «Ваш племянник говорит с главным жрецом, но я мигом его позову». И, дождавшись царственного кивка, поспешил скрыться за дверью. Я впервые видела императора вживую. И, честно говоря, на портретах в газетах его изображали куда более величественным. На деле же он оказался довольно заурядным. Короткие светлые волосы были зачесаны назад, что открывало внушительные залысины, а в несимпатичном лице явно читалось высокомерие и презрение. Ростом и телосложением он существенно уступал своим гвардейцам и на их фоне выглядел откровенно мелким и щуплым. Зато одет был в белоснежный костюм с золотой отделкой, а на голове сияла корона. Арман появился почти сразу, не прошло и полминуты, но император все равно встретил его недовольным взглядом. «Ты заставляешь меня ждать», — сказал с леденящим упреком. Граниди ничего не ответил, просто встал перед дядей и склонил голову, как того требовал этикет. Вот только я четко видела, что в этом жесте нет ни капли покорности, а в голове родился закономерный вопрос. Как император вообще смог заставить его согласиться на эту свадьбу? «Начинайте!» — приказал правитель нашей страны, и все вокруг заметно засуетились. Арман быстро нашел меня взглядом, подошел ближе и взял за руку. От его прикосновения я вздрогнула и едва сдержала порыв отнять свою ладонь. Но он лишь крепче сжал мои пальцы и молча повел к открывшимся дверям, за которыми располагался главный зал. Здесь было светло, тепло и царила совершенно волшебная атмосфера. У великих стихий не было как таковых алтарей, но справа от входа располагался небольшой водопад с кристально чистой водой, а в нескольких метрах от него горел самый настоящий огонь, который никогда не гас. У противоположной стены росло дерево, вокруг которого всегда царила вечная весна, а неподалеку от него крутились потоки воздуха, то собираясь в самый настоящий торнадо, то распадаясь в легкую воронку. Посередине зала у дальней стены виднелся постамент, на котором, держась за руки, стояли каменные мужчина и женщина, боги стихий, Айс и Алса. По преданиям, именно они следили за балансом магии в нашем мире и единственные были способны усмирить своевольные великие стихии. Если верить преданиям из священных книг, именно они когда-то даровали людям магию. Пока я рассматривала зал, Арман довел меня до статуи и остановился. Гости вошли следом за нами, но встали чуть поотдаль. Все же церемония магическая, и находиться слишком близко точно не нужно. Пожилой служитель в рясе насыщенно-синего цвета встал перед нами и внимательно посмотрел сначала в глаза Арману, а потом и мне. «Я знаю, что вы пришли сюда не по собственной воле», — проговорил он довольно громко, а его басовитый голос разнесся под сводами подобно грому. «И все же вы здесь, стоите перед ликами наших богов и готовы сплести свои судьбы. Я не буду просить вас произносить клятвы, это не имеет смысла, но стихии готовы принять ваш союз, потому прошу, протяните руки». Мы подчинились. Служитель с сосредоточенным видом взял лежащий на постаменте кинжал и медленно провел по нашим ладоням, после чего попросил нас повернуться друг к другу и взяться за руки, совместив порезы. Было больно, неприятно, даже противно, но я пока держалась. «Магический брак нерасторжим», — спокойно проговорил мужчина в синей рясе, а в его бледных глазах стояла мудрость веков. «С того момента, как ритуал свершится, вы будете связаны с самыми крепкими узами нашего мира, потому если кто-то из вас сомневается в правильности этого союза, то лучше отказаться сразу». Я было дернулась, но Арман только крепче сжал мои пальцы. Наши взгляды встретились, и в его глазах явно читалось угрожающее «Только попробуй и пожалеешь». «Теперь вам нужно получить благословение каждой из стихий», добавил служитель, так и не дождавшись ни от кого из нас отказа. «Вы должны подойти и подарить им по капле общей крови». Какой странный ритуал. Раньше мне не приходилось бывать на подобных свадьбах, все же магов осталось мало, а обычные люди женились куда проще. Кровь, порезы, странное жертвоприношение. Слишком все жутко. Арман снова взял инициативу на себя, так и не выпустив моих рук, повел сначала к огню, а там, прямо над пламенем, позволил нашим ладоням чуть разжаться, и пара капель крови упала в святилище. У воды Граниди просто сунул наши руки в поток, и даже боль от порезов стала чуть меньше. С ветром все тоже прошло просто, а вот у дерева нас ждал сюрприз. Когда капли крови попали на землю у самого ствола, она вдруг засияла, а спустя несколько мгновений оттуда проклюнулся небольшой росток. Он тянулся вверх, креп, рос прямо у нас на глазах. Но, достигнув примерно 10 сантиметров, остановился и распустил 2 листочка. Я откровенно опешила, но ничего не стала спрашивать. Арман тоже выглядел озадаченным. А вот подошедший к нам служитель вдруг впервые с начала церемонии улыбнулся, а на нас теперь смотрел чуть ли не с восторгом. Я надеялась, что он объяснит случившееся, но тот решил оставить свои мысли при себе. «Стихии приняли ваши дары», — сказал он, когда мы снова встали перед статуями, — «и одобрили ваш союз. И теперь перед богами я спрошу еще раз. Арман Граниди, ты готов взять в жены эту девушку?» «Готов», — мрачно ответил тот. Служитель повернулся ко мне. «Эриния Манвир, ты готова взять в мужья этого мужчину?» И я поняла, что для меня это последний шанс что-то изменить. Перед мысленным взором с огромной скоростью пронеслись картинки нашего вероятного будущего. Бесконечная череда любовниц Армана. Его гадкие дружки, устраивающие в нашем доме жуткие вечеринки, постоянные ссоры, скандалы, крики, срывы. «Леди Манвир!» Строгий голос донесся до меня, словно через толстую стену. «Каким будет ваш ответ?» Арман крепко, почти до боли сжал мою ладонь, и неуемная фантазия намекнула, что он всегда будет со мной груб. А вдруг и вовсе решится поднять на меня руку? «Нет, я не могу, не хочу, не стану!» Граниди вдруг наклонился к самому моему уху и зашептал. «Эйра, говори, что согласна. Обещаю, сделаю все, чтобы найти безопасный способ разорвать этот брак». Я чуть отстранилась, посмотрела ему в глаза и впервые не увидела в них льда. Сейчас он смотрел на меня с пониманием и молчаливой просьбой, не как на недоразумение или ненавистную невесту, а совсем иначе, как на потенциального союзника. И я поверила ему, хотя... Был ли у меня вообще выбор? «Согласна», — сказала, повернувшись к служителю. Тот молча кивнул, будто не было никакой заминки, и произнес неизвестное мне заклинание. Наши сцепленные руки окутал магический свет. Он переливался разными цветами, пока не стал полностью белым, а потом пропал, оставив на запястьях светло-золотистые рисунки, похожие на браслеты. «Отныне вы муж и жена. Для великих стихий скрепленная пара», — проговорил мужчина в рясе. «Завершите ритуал первым супружеским поцелуем». Вот тут ты меня и прошибла холодным потом. А ведь я совсем забыла, что любая свадьба всегда заканчивается именно этим. И не отвертишься ведь. Но я же не смогу. Если меня от одного прикосновения Армана передергивает, то что будет со мной во время поцелуя? Я подняла на Граниди растерянный взгляд. Арман же и вовсе смотрел на меня с легким раздражением, как на капризного ребенка, и, не оставляя мне ни малейшей возможности для маневра, быстро мазнул губами по моим губам и тут же отстранился. Со стороны гостей послышались сдержанные аплодисменты, но поздравлять нас никто не спешил, а после собравшиеся довольно бодро направились на выход. Мы же пока так и остались стоять на месте, так как по правилам ритуала молодожены должны были первыми входить в зал, а уходить — самыми последними. Служитель тоже куда-то пропал, и вскоре мы с Арманом остались здесь вдвоем. Он, наконец, отпустил мою руку и внимательно посмотрел на собственные запястья. Я тоже взглянула на свои и поняла, что рисунки у нас отличаются. Они выглядели как надписи на непонятном языке и по большей части состояли из символов. Сейчас такие уже не использовались, но в библиотеке университета имелась книга по символистике. Думаю, можно попробовать расшифровать то, чем связали нас боги и стихии. «Что дальше?» — спросила я у Армана. «Банкет, поздравления приглашенных, подарки и бал. Все, как ты хотела, дорогая супруга», — сказал с легким ехидством. «Я не хотела», — ответила правду. «И все же мы теперь женаты», — констатировал он. «Официальные документы о заключении нами брака сегодня же отправят в университет, так что в понедельник тебе придется отзываться на новую фамилию». «Значит, я теперь Эриния Граниди», — проговорила, слушая, как это звучит. Арман поморщился, будто съел лимон. «Идем, на улице нас ждет автомобиль». Я не стала возражать, но когда мы уже почти добрались до выхода из зала, вдруг вспомнила, что так и не озвучила богам свою просьбу, а ведь должна была обратиться к ним во время ритуала, но уже наверняка поздно. И все же я решила попытаться. Собралась и мысленно произнесла. «Великие стихии, Айс Алса, помогите нам выпутаться из этих сетей. И если наш брак можно расторгнуть, то пусть так и случится». Не знаю, услышали ли меня, да и особо на это не надеялась. Впереди ждал сложный вечер, а потом... ночь. Та самая. Первая, брачная. И я всем сердцем надеялась, что Арман хотя бы не будет груб. Но если вздумает меня обидеть, терпеть точно не стану. Да, физически я слабее, но моя магия при мне. И уж с ней я точно способна за себя постоять. Свадебные торжества проходили во дворце. Гостей оказалось столько, что я едва не потеряла дар речи. Мне еще ни разу не приходилось бывать на столь масштабных мероприятиях. До ареста отца они с мамой часто посещали различные светские приемы, но тогда я еще была слишком юна, и меня оставляли дома с няней. В те времена я мечтала поскорее повзрослеть, представляла, как буду блистать на своем первом балу, Рисовала в фантазиях, как папа приведет меня к трону, представляя императору. Но потом все рухнуло, и от былого величия одной из самых знатных и уважаемых семей страны остались лишь руины. И вот сегодня моя детская мечта сбылась. Но уж больно странным образом. Да, вокруг был настоящий праздник, разодетые гости улыбались и пили игристое. Колонны и арки над окнами пестрили алыми розами, перевитыми белыми шелковыми лентами. Жаль только, что я не могла оценить окружающее великолепие по достоинству. К нам подходили незнакомые люди, преподносили подарки, из которых быстро получилась внушительная гора. Мы благодарили всех дежурными улыбками, хотя лично мне куда сильнее хотелось разрыдаться где-нибудь в уголке. Арман со всеми держался подчеркнуто вежливо и вообще вел себя как настоящий аристократ. После длительных поздравлений начался праздничный ужин, во время которого нас усадили за один стол с императором. Перед тем, как начать трапезу, его величество произнес красочную речь и пожелал нам как можно скорее порадовать его детьми. Это прозвучало как приказ, от которого перед глазами вдруг потемнело. Если со свадьбой я худо-бедно смирилась, то вот рожать Арману наследников точно была не готова. У меня и до этого момента отсутствовал аппетит, а теперь и вовсе начало подташнивать. Неудивительно, что к еде я так и не притронулась. Зато мой новоиспеченный супруг и остальные гости явно оценили творение дворцовых поваров по достоинству. Мамы за нашим столом не было, я вообще не видела ее после ритуала, как и тетю. Зато моих подруг и друзей Армана усадили за один стол неподалеку от нашего. И, к моему удивлению, они вполне мирно сосуществовали и даже вели беседы. «Съешь хоть что-нибудь», — тихо сказал Граниди, наклонившись к моему уху. «А то грохнешься в уморок, и все вокруг решат, что ты уже ждешь от меня ребенка, и именно в этом причина столь поспешной женитьбы». «Не могу», — ответила, повернувшись к нему. «Когда нам можно будет отсюда уйти?» «После начала бала», — сообщил он. «Кстати, нам с тобой придется его открывать». «Надеюсь, ты умеешь танцевать», — буркнула я раздраженно. «Никакой радости от того, что я буду кружить в танце на самом настоящем балу, у меня не нашлось». «Надейся». Бросил супруг и вернулся к еде. Я так ничего и не съела, просто не смогла. А когда распорядитель торжества пригласил всех в бальный зал, даже обрадовалась. Неужели скоро это мучение, именуемое свадьбой, завершится? Первым танцем назначили весенний вальс. Странный выбор для начала зимы, но пришлось смириться, тем более, что эту мелодию я искренне любила. Она всегда ассоциировалась у меня с пробуждением жизни, с началом чего-то прекрасного, волшебного, удивительного. Увы, к нашему браку ни одно из этих определений не подходило никак. Граниди вывел меня в центр зала и, убрав одну руку за спину, изобразил легкий поклон. А я, к собственному удивлению, только сейчас заметила, что он на самом деле выглядит просто отлично. Ему безумно шел черный костюм с золотой вышивкой на манжетах, а лицо показалось мне очень даже симпатичным. Он смотрел на меня с привычным равнодушием, но в его взгляде будто что-то изменилось. Может, мне показалось, но он стал немного теплее. Когда Арман мягко сжал мои пальцы, а вторую руку уложил на мою талию, я вздрогнула. Увы, его прикосновения вызывали у меня только одну реакцию — желание как можно скорее отстраниться. Но пришлось терпеть. Танцевать он умел. Вел плавно, ни разу не ошибся в очередности шагов и поворотов, даже не наступил мне на ногу, но при этом держал между нами максимально допустимую дистанцию, и в конце концов я даже смогла расслабиться и насладиться вальсом. И все шло хорошо, пока примерно на середине мелодии Арман вдруг не сказал: «По традиции, после первого танца молодоженов обязательно следует поцелуй». Его голос звучал тихо, но показался мне громом среди ясного неба. «Настоящий Эйра, а не то, что было в храме. После него мы сможем уйти. И я прошу тебя смирить свою неприязнь и показать императору, что мы оба вполне довольны этим союзом, иначе он может вмешаться, снова озвучит какой-нибудь дикий приказ вроде консумации брака при свидетелях». «Это же дикость!» У меня по спине пробежали мурашки. «Пережиток темных времен!» «Поверь, дядя на это способен», — ответил Арман. «Поэтому лучше продемонстрировать ему полной страсти поцелуй и спокойно уйти». Я на мгновение зажмурилась, медленно вздохнула и снова посмотрела на супруга. поцеловать его? Великие стихии, как мне себя заставить?» «Или ты совсем не умеешь?» Вдруг на полном серьезе поинтересовался Граниди. «Умею», — ответила едва слышно. «Опыт в поцелуях у меня действительно имелся, хоть и небольшой, да и случались те еще на первом курсе. Тогда я только пришла в университетский оркестр, и наш пианист Калим принялся всерьез за мной ухаживать. Некоторое время мы с ним пытались быть парой, ходили на свидания, гуляли по паркам, посещали концерты и, конечно, много целовались, хотя мне это не особо нравилось. Продлились те наши странные отношения около месяца, а потом мы пришли к выводу, что пара из нас не выйдет, и продолжили общаться как приятели. Мелодия неумолимо приближалась к концу, но когда зазвучали финальные аккорды, я непроизвольно напряглась. «Просто расслабься и отвечай мне», — шепнул Арман, останавливая наш танец. «Сейчас это важно. Представь, что ты актриса, и мы выступаем перед толпой зрителей, пришедших на премьеру спектакля. Это все игра. Не по-настоящему, но исполнить нужно идеально». Он посмотрел мне в глаза, и когда я едва заметно кивнула, склонился ближе и коснулся губами губ. Я вздрогнула, но не позволила себе отстраниться. Вместо этого обняла Граниди за шею, придвинулась к нему ближе и чуть приоткрыла рот, позволяя ему углубить поцелуй. Арман сразу воспользовался предоставленной возможностью, скользнул между моих губ языком. Его руки на моей талии сжались сильнее, а я оказалась тесно прижата к крепкому мужскому телу. Но протестовать почему-то больше не хотелось. К моему искреннему удивлению, целоваться с Граниди оказалось даже приятно. Вопреки ожиданиям, он действовал неспешно и очень умело. Ласкал мои губы своими. Так сладко касался моего языка, что меня против воли прошибало острым наслаждением, а тело превращалось в кисель. В мыслях поселился сладкий туман. Кажется, я просто выпала из реальности, напрочь забыв, где нахожусь и кто рядом со мной. Все мое существо тянулось к тому, кто бережно меня обнимал и так восхитительно целовал. А в душе поселилось такое необходимое и уютное спокойствие. Иллюзия распалась резко и неожиданно. Арман отстранился первым, а когда, с трудом разлепив глаза, я увидела его взгляд, то прочитала в нем открытое самодовольство, и это произвело на меня эффект резкой, отрезвляющей пощечины. Вокруг звучали аплодисменты, поздравления, пожелания счастливого брака, а я стояла напротив Армана и чувствовала себя полной идиоткой и настоящей тряпкой. Растаяла от одного поцелуя, забыла про свою неприязнь? Как бы не так. Сейчас собственное удовольствие, испытанное в его объятиях еще мгновение назад, виделось мне преступным и низменным, и очень захотелось стереть это выражение с холёного лица Граниди. «Хорошо сыграла?» — спросила я шепотом. «Достаточно убедительно». Он усмехнулся, но не ответил. Вместо этого взял меня за руку и повел в сторону трона, на котором в расслабленной позе восседал наш император. «Ваше Величество», — обратился к нему мой новоявленный супруг, «разрешите нам с Ириней покинуть праздник». «Не терпится остаться наедине?» — иронично бросил правитель империи. «Неудивительно после столь жаркого поцелуя. Оставайтесь во дворце, для вас подготовили покои». Рука Армана ощутимо напряглась, хотя внешне он продолжал оставаться расслабленным. «Благодарю за приглашение, но моей супруге нужно привыкать к новому дому, и эту ночь мы хотели бы провести именно там, в месте, где теперь будем жить». Император едва заметно сжал губы, но все же кивнул, а рука Армана чуть расслабилась. «Что ж, идите», — холодно проговорил его величество. «Наслаждайтесь друг другом, вы же теперь связаны ритуалом, и брак ваш нерасторжим». Потом перевел взгляд на меня, изобразил радушную улыбку. «Ирине, я бы хотел сделать вам еще один подарок вдобавок к уже имеющимся», — высокопарным тоном произнес император. «Мы с вами отныне одна семья, считай, родные люди. И потому, когда вы родите Арману сына, а наше родство окончательно закрепится, ваш отец получит помилование». Я застыла, просто не зная, как на это реагировать. Император ждал ответа, но у меня просто не нашлось слов. В голове появился гулкий звон. Видимо, с этим звуком окончательно лопались мои несчастные нервы, а душу сковало просто отвратительное предчувствие. «Благодарим, дядя», — ответил за меня Арман. «И поспешим скорее заняться исполнением озвученного вами условия». Сказав это, Граниди поклонился и решительно потащил меня к ближайшему выходу из зала, а оттуда прямиком на улицу. Там усадил в тот самый автомобиль, на котором мы приехали сюда из храма, и приказал водителю вести нас в универ. Слова императора продолжали звучать в ушах, никак не желая смолкать. И как я ни пыталась от них отмахнуться, они все равно ввинчивались в сознание, заставляя сомневаться. «Видят великие стихии. Я была готова на все, что угодно, лишь бы папа вернулся к нам, но делать платой за это собственного ребенка не могла. И дело даже не в Армане и моем к нему отношении. Нет, я просто вдруг поняла, что у его величества какие-то планы на нашего будущего малыша, а интуиция и вовсе кричала об опасности. Только когда ворота дворца остались позади, я все-таки смогла хоть немного расслабиться и отрешиться от дурных мыслей. Увы, ненадолго, ведь впереди ждал самый жуткий момент всей этой демоновой свадьбы. Наша первая брачная ночь.